В гостинице за завтраком я читал «Чаек Авроры». Сходил, купил роман в книжном «Чинце и Локарт» и тут же ушел в него с головой. Роман я помнил хорошо, но теперь жадно искал в нем какой-нибудь знак, относящийся к Гарри и к тому, как дальше повернулась его жизнь. Глава 19. Чайки. Маунт Плезант, штат Нью-Гэмпшир. Среда, 14 июля 2010 года. Подошел Гэхлвуд, я быстро убрал книгу, но он успел ее заметить. Вечно я забывал, что от его взгляда ничто не укроется. «Опять этот ваш Гарри Квеберт. Ничего не могу с собой поделать, мне это покоя не дает. Хочу знать, что с ним стало». Официант налил нам кофе. «Я кое-кому звонил насчет Квеберта, как обещал», — сказал Гэхлвуд. «Но ничего не нашел. Нигде никаких следов. Ни адреса, ни кредитки, ни телефона, ни штрафов. Совсем ничего. Бесследно исчез с радаров. Если б не этот его загадочный квест, можно было бы даже подумать, что он умер. Если он знает, что я здесь, почему не зайти прямо ко мне?» — задал я риторический вопрос. «Если бы он хотел вас видеть, то приехал бы в Нью-Йорк. По-моему, он вас избегает». «Зачем ему меня избегать? Я изо всех сил бился, чтобы его оправдали. Вы сняли обвинение в убийстве, но выяснили про него мутную правду. Думаю, он не может с этим смириться». Гэхлвуд отхлебнул кофе и взглянул на часы. «В путь нас ждут Донованы». «Мы договорились с Джанет и Марком Донованами, что приедем к ним домой. Они приняли нас на террасе, той самой, где в прошлое воскресенье я пил чай с Лорен. Эрик был хороший мальчик, старательный, честолюбивый, — говорил Марк Донован. В лицее учителя его ценили, страшно гордились, что он отхватил эту стипендию в университете. В Монархе пахал изо всех сил, выпустился с хорошими оценками и быстро получил ответственную работу в сети супермаркетов в Салеме. Там он был счастлив. Салли и Джордж Керри сказали, что Эрик получил эту стипендию в Монархе за счет того, что вывел из строя Уолтера на межлицейских соревнованиях. Джанет Донован пожала плечами. «Все никак не успокоится. Мне недавно передали, что Джордж Керри обвиняет Эрика, якобы он отравил Уолтера, чтобы снять его с соревнований. Серьезные обвинения. Если они в то время что-то подозревали, то почему молчали? Легко переписывать историю 20 лет спустя». «Но совпадение нехорошее, согласитесь», — настаивал Гэхлвуд. Джанет Донован бросила на него мрачный взгляд, весьма напоминающий взгляд ее дочери. «Вы что расследуете, убийство или межлицейские соревнования аж 88-го года?» Гэхлвуд не стал спорить и вернулся к теме разговора. «Вы говорили, что Эрик в Салеме прямо расцвел». «Да, очень», — ответила Джанет Донован. В руках у Марка Донована был фотоальбом. Он открыл его и, перелистывая фото, заговорил о счастливых годах семейства Донованов. «Эрик был очень милый мальчик», — повторил он. «Из тех, с которыми никаких хлопот, всегда готов помочь, душа нараспашку. И одаренный, взгляните, например, на эти фото, он по большей части сам снимал. Помню, мы ему на 17 лет подарили фотоаппарат. Он давно о нем мечтал, только и делал, что нас увековечивал во всех видах. Эрик уж если за что брался, так досконально». В те годы на главной улице жил профессиональный фотограф. Дела у него шли просто блестяще. Времена были другие. Он торговал аппаратами и пленкой и проявлял фотографии. К нему весь город ходил. И Эрик ему очень нравился, он его взял под крыло, учил проявлять негативы в лаборатории. «Как зовут этого фотографа?» — спросил Гэхлвуд. «Джо Морган, но вы его вряд ли найдете, он уже много лет как умер». «Значит, после университета Эрик устроился в Салеме, и ему там очень нравилось. Тогда почему он вернулся в Маунт Плезант?» «Потому что у меня был рак», — ответил Марк Донован. Для него это стало изрядной встряской. Он переехал к нам вроде как на время, да так и остался. Хотел убедиться, что я не перетруждаюсь и принимаю лекарства. Говорю же, славный парень. Как вы думаете, могло быть его возвращение в Маунт Плезант связано еще и с тем, что его уволили? — поинтересовался Гэхлвуд. «Не исключено», — ответила Джанет Донован. «Быть может, он искал предлог, чтобы вернуться к нам. Кто же будет уходить с работы, если ему там хорошо? Значит, его все-таки уволили, а не он уволился». «Да, Эрик нам всегда твердо говорил, что его уволили. Почему вы спрашиваете?» «Просто проверяю», — уклончиво ответил Гехловод, понимая, что все его откровения с родителями могут потом дойти до ушей Эрика. «Вы не могли бы точно сказать, когда он вернулся в Маунт-Плезант?» «Да, легко. Это было накануне Дня труда, то есть первых выходных сентября 98-го года. Я точно помню, потому что как раз тогда случился жуткий ураган, опустошивший часть восточного побережья. Увидев Эрика, я решила, что он в отпуске и сделал нам сюрприз, но он посмотрел на меня и сказал: «Нет, ма, я насовсем вернулся». Гехловод вышел от Донованов в задумчивости. «Надо проверить, уволили Эрика или он сам уволился. Если уволился, значит, он нам солгал. Зачем лгать? В том, чтобы уйти с работы, нет ничего дурного. Особенно, если он хотел заботиться об отце. Утверждая, что его уволили, Эрик как будто хотел выдать свое возвращение за чистую случайность. И меня это наводит на мысль, что он сбежал из Салема тайком». Я сразу понял, куда клонит Гехловод. Что снова возвращает нас к вопросу, что случилось в Салеме осенью 98-го года. Именно так, писатель. Наверняка тут и кроется связь между Эриком и Аляской. Осенью 98-го года оба, с разницей в пару недель, покидают Салем. Почему? Что такого произошло в Массачусетсе? Часть ответов на наши вопросы находится там. За разговором мы подошли к моей машине, и тут нас остановила какая-то женщина в возрасте. На поводке у нее была длинношерстная собака, задыхавшаяся от жары. «Вы тот писатель, что ведет расследование, да?» — обратилась она ко мне. «Да, мэм. Я вас узнала. Видела вас по телевизору. Это мне муж сказал, что вы были у Донованов. Видел, как вы приехали. Хорошо прошло?» Вопрос меня несколько смутил. «Не знаю, хорошо ли прошло, но это было интересно». «Интересно для расследования?» «Да, больше я ничего не могу сказать, понимаете, это полицейское расследование». Она посмотрела на меня в упор. «На самом деле я не гуляю с собакой, я хотела с вами поговорить. Очень любезно с вашей стороны, но вот мы с вами поговорили». «Вы меня неправильно поняли. Я хотела поговорить с вами о том, что случилось дома у Кэрри в 99-м году». Увидев, что я заинтригован, она явно осталась довольна произведенным эффектом. «Видите тот домишко с зелеными ставнями?» — показала она. «Там я и живу. Кэрри — наши соседи. В понедельник вечером у них что-то случилось, как раз накануне пожара над магазином. Никогда не забуду эти трагические дни. Малышка Аляска убита, пожар в квартире Уолтера, потом его арест и смерть. Какая ужасная цепь событий!» «Что же случилось в тот памятный понедельник у Кэрри?» — спросил Гехловод. «Большой скандал. Помню тот вечер. Муж вернулся домой около 9 вечера. Сказал, что слышал у соседей какую-то ссору. Мне стало любопытно. Я вышла на крыльцо вроде как покурить и навострила уши. И услышала, как орет какой-то мужчина. Разобрать, что он кричит, я не могла, но, видно, дело было серьезное. Я подумала, что это Джордж Кэрри кричит на жену, и удивилась, не тот он человек, чтобы из себя выходить. А потом у них вдруг распахнулась входная дверь. Я вся сжалась на лавочке, чтобы меня не заметили. Выскочил Уолтер Кэрри, совершенно взбешенный. За ним семенила мать, умоляла его не уходить. Взревел мотор, и он уехал. После этого опять настали покой и тишина». «Почему вы не рассказали об этом полиции?» — спросил Гехловод. «Тем более, что в ту ночь сгорела квартира Уолтера». «А я рассказала», — заверила соседка. «Я на следующий же день поговорила с шефом Митчеллом». Полиция Маунт-Плезант располагалась на двух этажах кирпичного здания. Судя по помещению и автопарку, местные силы правопорядка отнюдь не испытывали недостатка в средствах. Шеф Митчелл принял нас в кабинете, просторном, со вкусом отделанном, скорее всего, на деньги налогоплательщиков. «Жаль, что приходится за вами бегать, сержант», — с упреком сказал Митчелл. «Лучше бы вы сами пришли». «Вы нам времени особо не дали», — возразил Гэхэллоуд. «Нашлось же у вас время сходить к Салли и Джорджу Керри». «Может, будем говорить прямо, шеф Митчелл? Чего вы от нас ждете?» «Я вам вчера сказал, мне бы хотелось, чтобы полиция Маунт-Плезант тоже участвовала в расследовании. Дело находится в ведении полиции штата. То, что происходит в Маунт-Плезант, касается непосредственно полиции Маунт-Плезант», — заметил шеф Митчелл. «Ставки высоки, и я намерен выделить вам в помощь своего заместителя». «Мне скорее приходило в голову Лорен Донован», — шеф Митчелл удивился. «Почему Лорен?» «Ее эта история непосредственно касается. Если кому и поверят, то только ей. В том-то и проблема, у нее свои убеждения. Я ей всегда говорил, что они не должны пересекаться с работой в полиции. Благодаря своим убеждениям она на шаг впереди. Насколько я понимаю, она долгие годы снова и снова возвращается к этому расследованию. Она точно будет нашим козырем. Чем скорее мы закончим, тем скорее вы от нас избавитесь», — заключил Гэхэллоуд. «Я бы предпочел, чтобы это был мой заместитель», — повторил Митчелл. «Шеф», — произнес Гэхэллоуд примирительно, но твердо, — «я понимаю ваше беспокойство. Вам не хочется бардака, его не будет. Меня ничто не обязывает брать с собой кого бы то ни было. Вы, похоже, забыли, что полиция штата не нуждается в указаниях местной полиции. Давайте будем работать в добром согласии. Вы хотите привлечь к расследованию местного полицейского. Ладно, это будет Лорен Донован и точка». Шеф Митчелл поморщился. «По рукам, но она будет при вас везде, даже за пределами юрисдикции полиции Маунт-Плезант». «Отлично», — согласился Гэхэллоуд. Митчелл взял телефон и попросил вызвать Лорен. Через пару секунд она влетела в кабинет, полная энтузиазма, и остановилась, как вкопанная, увидев нас с Перри. «Вы меня спрашивали, шеф?» «Лорен, думаю, ты помнишь сержанта Перри Гэхэллоуда», — сказал тот. «А это Маркус Гольдман. С ним я тоже знакома». Голос ее звучал угрюмо. «Как тебе известно, Лорен, полиция штата заново открыла расследование по делу об убийстве Аляски Сандерс. Работа будет вестись совместно с полицией Маунт-Плезант. Я выделяю на это расследование тебя». Для Лорен это явно была большая неожиданность, но она сумела скрыть удивление. «Слушаю, шеф, но позволю себе спросить, почему меня?» «По настоятельной просьбе этих господ». «Мы полагаем, что у вас есть все возможности нам помочь», — сказал Гэхэллоуд. «Насколько я знал Лорен, она бы предпочла отказаться из гордости, но ей предоставлялся случай пролить свет на это дело, случай которого она ждала 11 лет. И она согласилась, сказав только: «Слушаю, шеф». «Лорен, мне нужен ежедневный подробный отчет», — добавил Митчелл. «Он у вас будет?» И тут Гэхэллоуд сказал с натянутой улыбкой: «Ладно, коль скоро расследование официально началось, позвольте задать вам один вопрос, шеф Митчелл». «Слушаю вас, сержант». Одна соседка семейства Керри показала, что вечером в понедельник 5 апреля, то есть за несколько часов до того, как Уолтер поджег квартиру, они с матерью сильно повздорили. Соседка утверждает, что рассказала вам об этом. Вопрос: почему до нас так и не дошла эта информация? «В самом деле, что-то смутно припоминаю. Не забывайте, что все случилось очень быстро. Уолтер пускается в бега, через несколько часов сдается. Потом эта трагедия в здании полиции штата. После того, как он умер, к тому же, признавшись в содеянном, я решил, что незачем приставать к вам с маловажными свидетельствами». После встречи с шефом Митчеллом Лорен отвела нас с Гэхэллоуэдом в комнату отдыха комиссариата. Кроме нас там никого не было, можно было говорить свободно. «Митчелл — болван, в конце года он отсюда сваливает», — сказала Лорен, опуская монетки в 25 центов в автомат по продаже напитков. «Скорее бы уже увольнялся, все вздохнут с облегчением». «Вы его явно недолюбливаете», — констатировал Гэхэллоуд. «Он в сущности не злой, просто отсталый. У него устаревшие методы, но и склад ума такой же». Лорен протянула мне стаканчик с кофе. Я понял это как знак примирения и сказал: «Прости еще раз, Лорен». «Прощаю, Маркус. Но не потому, что мы теперь будем работать вместе». «У него не было выбора», — встал на мою защиту Гэхэллоуд. «Ему было строго запрещено рассказывать, что бы то ни было, специальным приказом шефа полиции штата». «Вам кто-то что-то растрепал, сержант?» — тут же парировала она. «Ишь, а ваша подружка с характером», — хмыкнул он. Я ему не подружка. Я рад, Лорен, что мы будем вести расследование вместе. Это будет потрясающе. После обеда мы по приглашению Лорен расположились у нее, чтобы прояснить ситуацию. Она усадила нас в гостиной, предложила разные напитки и выпечку. Держалась с вызовом и в то же время приветливо. Не женщина, а ходячий парадокс. Гехаловод принес все документы, какие собрал с 1999 года. Для начала он хотел дать краткий обзор дела и стал раскладывать бумаги на ковре. Лорен прервала его, принесла рулон клейкой ленты и кнопки и велела вешать все важное на стену. Еще она дала ему фломастер. «Делайте любые пометы. Когда закончим, я покрашу стену заново. Я все равно никого не зову в гости». Гехалвуд сперва стеснялся, не хотел превращать стену гостиной в доску с материалами, но Лорен не уступала, и он принялся за дело. Глядя, как Гехалвуд методично клеит на стену клочки бумаги, а потом марает на ней пояснение, я словно читал в его душе. Прицепив листок, он красным фломастером добавлял пометки, потом приступал к объяснениям. Ход его мысли обретал форму у нас на глазах. «Какие у вас новые факты?» — спросила Лорен. «Вот это!» — Гехаловод повесил на стену статью из «Салем Ньюс», найденную в вещах Венса. «Аляска Сандерс. Избрана мисс Новая Англия». Слово взял я. Незадолго до переезда в Маунт Плезент Аляска выиграла важный конкурс красоты. Перед ней уже вырисовывалась карьера актрисы. У нее даже была агент в Нью-Йорке. По логике вещей, следующим этапом должен был быть переезд туда. Но она вдруг оказывается в Маунт Плезент. Почему? «Необъяснимое решение, даже учитывая ее связь с Уолтером», — добавил Гехаловод. «А в рамках расследования все, что не имеет объяснения, подозрительно. У нас был долгий разговор с родителями Аляски. Хронология такая. 19 сентября 1998 года Аляска получает титул «Мисс Новая Англия». А через 10 дней, 2 октября 1998 года, ссорится с родителями и уходит из дома. Уезжает со своим парнем, Уолтером Керри, и живет у него. «Аляска была совсем молоденькая», — возразила Лорен. Поругалась с родителями, в порыве бунтарства сбежала к своему молодому человеку. В ее возрасте это вполне нормально. «Если бы она сбежала на уикенд, было бы понятно», — согласился Гехаловод. «Но в нашем случае она поселяется в Маунт-Плезент надолго. С чего бы ей вдруг все бросать?» «Погодите, сержант», — сказал я, заглянув в свои записи. «Вчера Эрик нам говорил, что Аляске сразу по приезде в Маунт-Плезент любой ценой надо было найти работу. Она вроде бы сказала следующее. Когда сидишь по уши в дерьме, нечего воротить нос». Она явно была в безвыходном положении. «Она только что хлопнула дверью у родителей», — заметила Лорен. «Конечно, она слегка выбита из колеи. Считает, что должна сама себя обеспечивать, а значит, ей нужны деньги». «Но у нее есть деньги», — воскликнул Гехаловод. «Она только что выиграла конкурс, получила титул «Мисс Новая Англия» и 15 тысяч долларов. До этого она принимала участие в других состязаниях с хорошим призовым фондом. А журналистка из «Салем Ньюс» говорила, что Аляска была бережливой, откладывала деньги, чтобы оплатить переезд в Нью-Йорк. Откуда такая спешка срочно устраиваться работать на заправке, при том, что у нее есть сбережения?» «Не хочет трогать заначку?» — предположила Лорен. «Тут что-то другое, я уверен», — бросил Гехаловод. «Почему она сказала Эрику, что сидит по уши в дерьме?» «Вы правы, сержант», — сказал я. «Спасибо, писатель». Лорен посмотрела на нас с раздражением. «Простите оба, но вы не можете называть друг друга по именам». Гехаловод улыбнулся. «Хелен, моя жена, часто делала нам такое же замечание. Ваша жена права. Скажите ей, что я ее полностью поддерживаю. Она умерла несколько месяцев назад. Извините». «Вы не могли это знать». После небольшой паузы Гехаловод заговорил снова. «Помимо мотивов Аляски, меня занимает еще один переезд — Эрика Донована». Гехаловод намеренно назвал его Эрик Донован, чтобы Лорен могла дистанцироваться. В пятницу 4 сентября 1998 года Эрик покидает Салем и возвращается в Маунт-Плезент. Что случилось? Его уволили или он уволился сам? Мне хочется найти его тогдашнего работодателя и спросить. Это может быть важно. «Это я вам найду», — сказала Лорен, стараясь держаться отстраненно. «Спасибо». Эрик, знакомый с Аляской по Салему, уезжает из города и возвращается в Маунт-Плезант. Не знаю, можно ли считать это поспешным отъездом, но его появление было как минимум неожиданным, поскольку собственные родители решили, что он просто решил их навестить. «Признаюсь, меня тоже это удивило», — подтвердила Лорен. «Так что же такое произошло, если между 4 сентября и 2 октября 1998 года Эрик Донован, а затем Аляска Сандерс уезжают из Салема в Маунт-Плезант? Связаны ли эти два отъезда? Кроется ли в них связь между Аляской и Эриком? Был ли у них роман? Я знаю, что незадолго до отъезда Эрик пережил резкий разрыв со своей девушкой. Кто была эта его девушка? Аляска? Может, она приехала в Маунт-Плезант вслед за Эриком, пожалела, что дала ему отставку?» «Нет», — сказала Лорен, — «я иногда видела Аляску и Эрика вместе и сомневаюсь, чтобы между ними что-то было». «Тогда что же за подружка была у Эрика в Салеме?» «Не знаю. Он никогда мне про нее не говорил». Затем Гехаловот вернулся к угрозам, которые получала Аляска. «Я все про тебя знаю». «Может, Аляска пряталась в Маунт-Плезант?» — рассуждал он вслух. «Может, ее также запугивали в Салеме? Или это началось в Маунт-Плезант? Эрик, Аляска, эти письма — все это наверняка связано. Но как? Что мы упускаем?» С этими словами Гехалвуд повесил на стену документ, в шапке которого значилось «Агентство ДМ». «Что это за агентство ДМ?» — спросила Лорен. «Агентство Долорес Маркада». «Это агентство Аляски. Я проверял, оно до сих пор существует. У меня даже телефон есть. Я дважды пытался звонить, но никто не ответил». «Попробуйте еще раз», — предложил я. Гехалвуд послушно взял телефон, и на этот раз Долорес Маркада сняла трубку. «Меня потрясло, когда я услышала в новостях, что расследование убийства Аляски открыто заново. Какая жалость! Эта девочка была безумно талантлива». «По словам родителей, Аляска уехала в Нью-Гэмпшир прямо на взлете карьеры», — сказал Гехаловод. «Верно. Титул «Мисс Новая Англия» открывал перед ней все двери. В тот же самый день мне позвонил один режиссер, хотел взять ее на пробы. И Аляска отнеслась к этому с восторгом, с огромным. Она уже видела себя в Нью-Йорке, воображала, как идет по красной ковровой дорожке. Этот режиссер дал ей сцену, чтобы она сыграла. Она записала на видео, как подают реплику, а я показала запись режиссеру. Значит, вы подтверждаете, что все это произошло после ее победы на конкурсе? Конечно. Режиссер был просто в восторге. Хотел, чтобы Аляска записала еще одно видео подлиннее. Я ей позвонила, но она отказалась. По какой причине? По той, что она только что переехала в Нью-Гэмпшир и отказывается от карьеры, по крайней мере, на время. Вас это удивило? Естественно. Еще 3 недели назад она видела себя в Голливуде. Миссис Маркада, могу я вас попросить прислать мне копию последнего видео Аляски, если оно у вас сохранилось? Если найду, то пришлю. У нас хранятся все электронные архивы на тот случай, если наши клиенты прославятся. Это отличная рекламная продукция. Первые кастинги, первые шаги — это ценно. В общем, я хочу сказать, что надеюсь отыскать видео с Аляской». Повесив трубку, Гехаловуд сказал. «Между 19 сентября, когда Аляска завоевала титул «Мисс Новая Англия», и 2 октября 1998 года, когда она уехала из Салема, случилось что-то настолько серьезное, что она была вынуждена бежать и отказаться от карьеры актрисы. Настолько важное, что она похоронила себя в Маунт-Плезант и работала на кассе автозаправки. Настолько важное, что стало причиной писем с угрозами. Настолько важное, что ее убили. «А куда одевать Уолтера Кэрри?» — спросил я. «Мы говорили про Эрика, про Аляску, про Салем, но не про него. Как будто он в этом деле посторонний». «Но у него тоже есть своя тайна», — рассудил Гехаловод, показав фотографии пожара в квартире Уолтера. «Уолтер Кэрри импульсивен, легко выходит из себя. Убил ли он Аляску в порыве гнева? Для этого убийство слишком хитроумно, слишком хорошо организовано. И потом остается вопрос, зачем поджигать квартиру через 2 дня после смерти Аляски? Ничего импульсивного в этом нет». Я осмелился выдвинуть гипотезу. Он хочет замести следы, хочет, чтобы все думали, будто он психанул из-за слухов о неверности Аляски. «Но тогда зачем он сбежал?» — возразил Гехловод. «Если это постановка, он должен дождаться пожарных, разыгрывать убитого горем влюбленного, говорить, что хотел погибнуть в пламени, потому что не может жить без Аляски, но он исчезает. Лучше не придумай, чтобы тебя заподозрили». Я заметил, что Лорен выглядит очень взволнованной. «И потом еще одна странность», — продолжал Гехловод. «Салли Керри утверждает, что за несколько часов до пожара она спокойно поужинала с сыном, а соседка со всей уверенностью говорит, что слышала, как они припирались. Я склонен верить соседке, потому что, как мы теперь знаем, Уолтер очень вспыльчив. И в тот вечер после бурной перепалки с матерью он поджигает квартиру, а на стенах пишет неверная шлюха. Мы знаем, что мать проедала ему мозги насчет связи Эрика с Аляской. Что она рассказала ему в тот вечер, из-за чего он так взвился? Думаю, то, что он выяснил и заставило его потом обвинить Эрика в убийстве Аляски. Это месть. За что Уолтер хотел отомстить Эрику? Теперь Лорен была бледна, как смерть. «Мне надо вам кое-что показать», — еле слышно проговорила она. «Даже Патрисия не в курсе». Она на минутку вышла и вернулась с каким-то конвертом. «Я никогда никому про это не говорила, потому что не видела, как это связано с делом, и потом, когда я обнаружила то, что собираюсь вам показать, у меня уже возникли сомнения в виновности Уолтера Керри. Я нашла то фото, где он сидит в National Anthem во время, когда было совершено преступление. Мне не хотелось доставлять лишние страдания родителям Керри, им и так пришлось несладко. Не видела смысла их доканывать». «О чем вы, Лорен?» — спросил Гехловод. «Когда Эрика посадили, ко мне приходил один фотограф. У него был магазин в нашем городе. Его все хорошо знали». «Джо Морган», — сказал Гехловод, заглянув в свои записи. «Откуда вы знаете?» «Его имя упоминала ваша мать. Говорила, что Эрик ходил в его фотолабораторию проявлять фото. Вот о том и речь. После приговора Джо принес мне технику, которую Эрик оставил у него в ателье. Объектив, треногу, вспышку, все такое. И потом протянул мне этот конверт. Сказал, что совершенно не собирался совать нос в дела Эрика, но нашел эти негативы. Поначалу решил, что это семейные фото, и проявил, чтобы подарить нам. Он сказал, там не только семейные фотографии, Лорен. Прости, но я не мог тебе этого не сказать. Возьми отпечатки и негативы, делай с ними что хочешь. Я никому никогда не скажу, я уже все забыл». Лорен достала из конверта фотографию. Увидев ее, мы с Гехловодом потеряли дар речи. На фото обнаженная Салли Керри целовалась в засос с юным Эриком Донованом.